дымку, которую только сумрак мешал нам различить отсюда. Ехали мы теперь медленно. Дорога, шедшая по непроезжей местности, стала труднее, ухабистее. Шла она по самому краю обрыва. Еще несколько остановок. Норман методически тормозил машину на обычных местах. И форт достиг равнины. Наконец, уже ночью мы прибыли в Викторвиль. Когда мальчику сделали рентгеновский снимок, перевязали его и поместили в клинику, я позвонила миссис Поттер, чтобы сообщить ей наши новости. Как я и предполагала, все семейство Майка в полном составе уже собралось у лавочниц. Я сообщила отцу все наиболее важные детали и наиболее существенные сведения. Потом меня захотели поблагодарить мать Майка, отец. Мать раз 20 называла меня «они», что в переводе означает просто «мед». Но в подобных случаях и по-американски звучит совсем иначе, гораздо прочувствованнее. После чего Норман объявил, что умирает с голоду. Для телефонного разговора с миссис Поттер я зашла в кафетерий. Норман тут же занял столик и с апломбом заказал две порции окорока. Нам их принесли с пылу с жару. Они блестели, как лакированные, были украшены каждая ломтиком ананаса, а на ломтике лежала еще ложка творога. Жесткий окорок сперва упорно не поддавался ножу, затем зубам. Но все мне показалось чудесным. Когда мы закончили трапезу, было уже более 10. Я сказала, что слишком утомлена, чтобы возвращаться ночью в Биг-Бэр, но усталость была лишь предлогом. Мне хотелось как можно дальше отодвинуть минуту возврата к нашей повседневной жизни. Мне хотелось продлить, растянуть отпущенные мне мгновения. В отеле Андерсона нам дали комнату на 3-м этаже. Я открыла окно и оперлась на подоконник. Окно выходило в сторону наших гор, неразличимых сейчас во мраке. У моих ног лежал обычный бульвар маленького американского городка, по обе стороны которого стояли двухэтажные домики, а вдоль главной аллеи тянулись электрические лампионы и дикие груши. Верхушки деревьев подымались к самому нашему окну. Их легкое, освещенное снизу листва, трепетало на расстоянии вытянутой руки. Когда слуга вышел, Норман приблизился ко мне и обнял меня за талию. Он молчал. Я тоже. Я устало опустила голову к нему на плечо и слегка пододвинулась, чтобы лучше чувствовать его руку, руку, которая обнимала меня, прижимала к себе, сильную руку, которая спасла человеческую жизнь. Я подумала, что едва не потеряла своего друга, что жизнь его тоже была дважды в опасности. Сначала в ледяной воде, а потом в бунгало, где промокшая одежда примерзла к его телу. Он был обязан своим спасением вот этому животному теплу, которое сейчас передается мне и приводит меня в волнение. Я вздрогнула у открытого окна. Норман закрыл окно. Однако он не ошибся насчет моей дрожи, не приписал ее ночной прохладе. Норман, который в известном смысле проявлял излишнюю наивность, Норман, который меньше всего был распутен в любви, обладал, однако, непогрешимым физическим чутьем. Он легче улавливал взгляд, чем слово, и еще легче — прикосновение, чем взгляд. И так он понял меня и повел к нашей постели. Прежде чем я успела опомниться, я уже лежала с ним рядом. И в объятиях Нормана я, которая с некоторых пор уже не так остро воспринимала его ласки, вновь обрела счастье, дарованное мне в наш первый вечер. 3. В Биг-Бэр все пошло по-старому. Возможно, что Норман уже забыл несчастный случай с Майком и все сопутствовавшие ему обстоятельства, о которых я рассказала. Но я знала, что никогда не исчезнет в моей душе память о последних часах этого дня. Снегопад, начавшийся через день на наших высотах, и тот был не в силах похоронить это воспоминание.